«Все, все, хватит», — перебила я. «Прости». «Я понимаю, тебе тоже пришлось нелегко. Просто... Ох, Элис, как же мне тебя не хватало! Не делай так больше!» Мелодичный смех Элис рассыпался по комнате, и мы заулыбались, радуясь, что снова его слышим. «Мне тебя тоже не хватало, так что не обижайся и довольствуйся скромной ролью героини дня». Теперь расхохотались все остальные, а я смущенно зарылась лицом в волосы Несси. Эдвард продолжил разбор сегодняшних полетов, еще раз подчеркнув, что именно мой щит заставил Вальтури позорно сбежать, поджав хвосты. Мне стало неловко от того, как все на меня смотрят. Даже Эдвард. Как будто я за сегодняшнее утро вдруг выросла в их глазах до небес. Я, стараясь не ловить восхищенные взгляды, смотрела только на спящую Несси и на невозмутимого Джейкоба. Для него я всегда останусь просто Беллой, и это здорово. Однако один из этих взглядов меня не то что смущал, а даже скорее тревожил. Получеловеку-полувампиру Науэлю не с чего было проникаться ко мне уважением. Откуда он знает? Может, я каждый день сражаюсь с полчищами вражеских вампиров, и сегодняшнее противостояние для меня не подвиг. А он сидит и смотрит, глаз не сводит. Хотя, может, я ошибаюсь, и он смотрит на Несси? Тоже не легче. Вряд ли он упустил из виду, что Несси — единственная среди ему подобных особо женского пола, не доводящаяся ему единокровной сестрой. Джейкоб, похоже, еще не додумался. И, надеюсь, не скоро додумается. С меня на сегодня драк хватит. Наконец вопросы к Эдварду иссякли, и от общего разговора все перешли к беседам между собой. Я вдруг поняла, как устала. Нет, в сон меня, конечно, не клонило, но день выдался ужасно длинный. Хотелось покоя, чего-то привычного. Уложить Несси в колыбель, оказаться в родных стенах нашего крошечного домика. Посмотрев на Эдварда, я внезапно почувствовала, что читаю его мысли. Ему сейчас нужно то же, что и мне — отдохнуть. «Отнесем Несси». «Правильно», — согласился он и добавил, с улыбкой глядя на Джейкоба. «Наверняка вчера ночью не выспалась, такой храп стоял». Тот ухмыльнулся и тут же зевнул. 100 лет не спал на кровати. Отец с ума сойдет от радости, когда я в кои-то веки домой заскочил. Я погладила его по щеке. «Спасибо, Джейкоб. Всегда пожалуйста, Белла. Ну, ты и так знаешь». Он встал, потянулся, поцеловал макушку Несси, потом меня. Напоследок ткнул Эдварда кулаком в плечо. «До завтра, ребята. Теперь, наверное, скукотища настанет». «Очень надеюсь», — ответил Эдвард. Мы тоже поднялись. Я плавно и осторожно, чтобы не потревожить спящую Несси. Как у меня отлегло от сердца, когда она заснула глубоким, спокойным сном. Взвалить такую тяжесть на маленькие детские плечики. Хорошо, что теперь она может вновь стать ребенком, которому не грозят никакие тревоги и печали. Впереди еще несколько лет детства. При мысли о душевном спокойствии я вспомнила про нашего сапожника без сапог. «Джаспер!» — окликнула я уже на пути к двери. Плотно зажатый между Элис и Эсми, сейчас он как никогда раньше вписывался в семейную идиллию. «Да, Белла?» «А скажи мне, почему Джея Дженкса от одного твоего имени трясет?» Джаспер усмехнулся. «Я пришел к выводу, что некоторые деловые контакты лучше держатся на страхе, чем на деньгах. Нахмурившись, я дала себе слово, что с этого момента деловые контакты с Джеем Дженксом беру на себя, пока бедняга инфаркт не схлопотал. С поцелуями и объятиями нам пожелали спокойной ночи и отправили в домик. Единственную тревожную ноту внес Науэль.